Глава 15. Экаталепси. Неспособность понять что-либо по-настоящему. Мила. Я не пошевелилась, когда за ним закрылась дверь. Прохладный сквозняк коснулся моей обнаженной кожи, и по телу пробежала дрожь. Я была голой и замерзшей, мои запястья были неудобно сцеплены над головой, но каким-то образом мне удалось заснуть. Ненависть к себе изматывала. Я проснулась от косых лучей солнца, падавших на мое тело, и от неприятного давления в мочевом пузыре. Впервые я осмотрела комнату при дневном свете. Я лежала в центре огромной постели с вычурным железным изголовьем и белым пуховым одеялом. Тяжелые шторы цвета крови обрамляли окно, под которым стояло удобное кресло. Пространство было просторным, выражая богатство в традиционном русском стиле. Не увидев никаких личных вещей, я предположила, что нахожусь в комнате для гостей. Мой взгляд остановился на потрескавшейся деревянной двери, ведущей, как я надеялась, в ванную. Мне действительно нужно было в туалет, и я не собиралась мочиться в постель, увеличивая список своих унижений. Я дернулась в веревках, пытаясь вывернуть запястья, но те были затянуты так туго, что мне удалось лишь натереть кожу до крови. Я издала сердитый разочарованный стон и сильно потянула на себя, готовая, если понадобится, выломать спинку кровати. При звуке открывшейся двери я замерла. В дверях стояла темноволосая женщина в узких джинсах и потертой футболке, обтягивающей небольшой изгиб ее беременного живота. На бедре она держала малышку, одетую словно в платье, в огромную футболку группы Possessed и вязаные гольфы до середины бедра. И я могла поклясться, что она смотрела на меня с оттенком осуждения. На какой-то момент я подумала, что это должно быть девушка и дочь Ронана, но потом она заговорила. «Пожалуйста, скажи, что это какая-то извращенная ролевая игра». Я не знала, что ответить, но выражение моего лица, должно быть, сказало ей все, что она хотела знать. Она вздохнула и пробормотала. «Родственнички». Я смутно догадалась, что это должно быть жена брата, о которой говорил Ронан. Но у меня не было времени подумать над этим, потому что в дверях появился мужчина, одетый в отличный синий костюм с чашкой-непроливайкой в руке. Женщина подняла девочку повыше на бедре. Ее голос был сух, когда она кивнула в мою сторону. «Кристиан, посмотри, что сделал твой брат». Мое тело напряглось от унижения, когда его взгляд встретился с моим, хотя он, казалось, оценивал ситуацию, а не мою полную наготу. Лицо у него было поразительным, словно высеченным изо льда совершенством. И один взгляд в его глаза заставил меня вспомнить фото в кабинете Ронана. Он был мальчиком с фотографией. Кристиан отвел от меня взгляд и ответил. «Она Михайлова». «Что такое Михайлова?» — спросила маленькая девочка. Женщина положила руку себе на бедро. «Мне плевать, будь она даже дочерью сатаны». «Почти что», — ответил он. «У сатаны рожки». Девочка посмотрела на меня с разочарованием. «У нее нет рожек». Если забыть о странном ребенке, то разве не брата Кристиана тут называли дьяволом? Невыносимо было, что все смотрели на меня, как на чудовище. Теперь, когда я знала, чем занимается папа, все эти холодные, полные страха взгляды, которые я ловила с момента прилета в Москву, внезапно обрели смысл. «Я не оставлю ее в таком состоянии», — сказала женщина. «Мама», — прошептала ее дочь, — «она моя няня?» «Няня? Нет, Карамия». «О!» — девочка надула губы. «Тогда, наверное, надо отпустить ее, папа». Сколько лет этой девочке? Неужели она выросла в гадючьем гнезде? Мужчина казался недоволен тем, что на него ополчились жена и дочь, но спорить не стал. Он забрал девочку из рук жены и повернулся ко мне. Голос у него был холоднее русской зимы. «Тронешь мою жену, и то, что сделал с тобой мой брат, покажется цветочками». Я сглотнула. Его жена закатила глаза. «Он немного нервный, но хороший». Она попыталась закрыть дверь, но он не дал ей этого сделать, подставив ногу, и посмотрел, явно приказывая оставить дверь открытой. Она невинно улыбнулась ему, как будто ничего такого не сделала. Когда он, наконец, ушел, она подождала, нетерпеливо постукивая туфельками с гепардовым рисунком, пока он не отойдет достаточно далеко по коридору, чтобы не заметить. а потом закрыла дверь. «Кстати, я Джианна». Она подошла ко мне. «Я уверена, что зовут тебя не Михайлова». Я помедлила, не зная, чего ожидать от нее, учитывая, что ее муж ужасал, а Шурин должен быть предан суду. Наконец я ответила. «Мила». «Приятно познакомиться, Мила». Она села на край постели. «Откуда ты?» «Из Майами». «О, обожаю Майами. Там лучшая кубинская кухня», — сказала она, весело добавить. «Хотя на Кубе я как раз и не была». Я уставилась на нее. Я уже не была уверена, в какой мир попала, и от этого начинала болеть голова. Джианна боролась с веревкой на моем запястье, бормоча что-то на языке, который я приняла за итальянский. Пока что она была самым милым, хотя, может, и не самым здравомыслящим, человеком, которого я встретила, прилетев в Москву. «Он научился вязать узлы в тюрьме», — бесцветно сказала я. «Среди всего прочего, я уверена», — парировала она так, будто была раздражена. «Интересно, тройничков у него там не было?» Она рассмеялась непониманию на моем лице. «Извини, просто ненавижу тюремных медсестер. Накатывает иногда в самые странные моменты». Она, наконец, освободила запястье и перешла к другому. Я поморщилась от боли в мышцах, когда опустила руку на постель. «Никогда не видела, чтобы Ронан привязывал женщину к постели только для того, чтобы оставить ее так. Надеюсь, эта мания у него пройдет». Я начала понимать, что сумасшествие здесь — норма. «Можем только надеяться», — сухо ответила я. Затем добавила с беспокойством. «Его девушка живет тут?» Это позабавило ее. «Уверена, ад замерзнет, прежде чем у Рона появится постоянная девушка». Она помедлила, оглядев меня. Ее взгляд остановился на моей шее, где, как я знала, остался засос. «Хотя, опять же, глядя на это, я чувствую некоторый оптимизм». Мне показалось, что она не шутит. Я не хотела знать, как она сошлась со своим мужем. «Я думала, Надя — его девушка», — медленно сказала я. Она сморщила нос. «Слава богу, нет. Из нее вышла бы ужасная невестка. Представляю себе разговор за ужином». Мне стало немного легче от осознания того, что я не занималась интимными вещами с чьим-то парнем. Эта мысль лишь усугубляла болезненность ситуации. Однако сейчас это было наименьшей из моих забот. «Я стараюсь держаться подальше от дел мужа и его брата, но иногда любопытство берет верх. У Ронана проблемы с твоим отцом, не с тобой». Выругавшись по-итальянски, она дернула веревку. «Уверена, совсем скоро он уступит, и все будет улажено». Она оказалась равнодушной к тому факту, что уступка означала то, что голова моего папы украсит каминную полку Ронана. Безнадежность этой ситуации давила на грудь, пока я смотрела в потолок. Папа уже согласился обменять себя на меня. Она вскинула бровь. «Тогда зачем ты Ронану?» «Пытать». Она рассмеялась, но стала серьезной, когда поняла, что я не шучу. «Ну, это интересно». Будучи в здравом уме и все такое, я бы охарактеризовала это иначе. Вторая веревка поддалась, и я скатилась с кровати. «Спасибо, мне только надо...» «Иди, я найду тебе какую-нибудь одежду». К счастью, потрескавшаяся дверь вела в ванную, и, облегчившись, я выдохнула. Вымыла руки и умылась куском мыла, затем нашла лишнюю зубную щетку в ящике туалетного столика и воспользовалась ею, стирая кислый привкус вчерашнего праздненства. Я вернулась в комнату, внезапно чувствуя себя очень, очень голой. Джианна сидела на постели с какой-то одеждой в руках. «Вот, держи». Я поблагодарила ее, прежде чем накинуть наряд. На черной безразмерной футболке было лицо Элвиса Пресли, и она едва прикрыла мои бедра. «Прошу прощения», — сказала она. «Это все, что я смогла найти». Ронан так посмотрел на меня, будто мне этого не простит. Я взглянула на нее встревоженно. Она улыбнулась. «Он больше лает, чем кусается, ручаюсь». Я видела, как он отрезал человеку палец, и он собирается убить моего папу. «О...» Она сморщила нос. «Полагаю, это выставляет его не в лучшем свете, не так ли?» «В дурном свете», — поправила я мысленно. Не могла не поправить. «Мне жаль, что с твоим папой так получилось. Правда. Но ты очутилась в таком мире, где все не всегда черно-белое. Я обдумывала ее слова, пока она шла к двери. «Мне пора». Муж посмотрел так, что стало ясно, на ужин мы не останемся. И это ужасно. Полина делает лучший в мире медовик. Джоанна потерла рукой выступающий живот. «Как бы там ни было, уверена, в следующий раз, когда мы встретимся, на тебе будет меньше веревок и больше одежды». Звучало оптимистично, но у меня перед глазами стояли части моего тела, отправленные коробками FedEx, гроб отца. И если я останусь жива, мир, где мне придется идти по жизни самостоятельно. Внутри у меня все скрутило. Глаза защипало. Ее взгляд наполнился состраданием. Рука легла на ручку двери. «Просто помни, внутри тебя есть богиня». Она вышла в коридор и обернулась взглянуть на меня. «Ты просто должна ее найти».